Действие седьмое. России побеждать. Какой это ряд теней проходит в очах моих? Лица, которые действовали силами своими на волнах мира и действовали на меня. Тимковский, записки. Глава первая. Рябая могила. Свидание в Нессе короля Фридриха II с императором Иосифом II не прошло даром. Мария Терезия, верная своей тактике, самочинно захватывала земли валашские, только что освобожденные от турок российскими войсками. Генерал Христофор Штоффельн, командовавший корпусом в Молдавии, привез в Яссы один из пограничных столбов, и Румянцев наступил на него. «Ого, из камня вырублен! Заранее готовились!» Чудовищные и непонятные дороги, которые избирает чума для своего победоносного и мрачного шествия по трупам. В корпусе Штоффельна она явилась в образе куска красивой парчи, брошенного посреди дороги близ Галаца. И безвестный солдат сунул парчу в ранец, бездумно, себе на гибель. К этому времени часть барских конфедератов уже очухалась от угара, пришла к Румянцеву с повинной. Поляки стали служить в русской армии наравне с болгарами, арнаутами, сербами, хорватами, черногорцами и мадьярами, видевшими в России свою избавительницу от ярма султанского. А недавно, дабы рвение к подвигам возгорелось, Екатерина учредила новый боевой орден Георгия Победоносца, символ чести и бранной доблести. Первые георгиевские кавалеры гордились по праву, ибо украситься Георгием можно было лишь через очень большое отличие. Потемкин тоже поддался всеобщему искушению. «Мне бы Георгия хоть четвертой степени, так я бы после войны, если цел останусь, каждый день Богу свечку ставил». Не скрывая зависти, поглядывал он на гусара Семена Зорича, уже имевшего четвертую степень. Зорич служил секунд-майором, храбрости был непостижимый, но столь нищ, что даже в морозы рубашки не имел под мундиром. Потемкин возымел его благодарность, одарив бедняка бельем своим. Гусар был из сербов, школа его миновала, едва читал по складам, зато уж рубака хороший. Он бился так красиво, что турки иногда расступались в бою, разинув рты, любовались, как Зорич сечет янычар по шеям, только головы отлетают. Поверх мундира носил Потемкин янычарскую бурку, сваленную из верблюжьей шерсти плотно, как русский валенок. На привалах, когда садился на землю, бурка не сгибалась, образуя вокруг него нечто вроде палатки, поверх которой торчала одноглазая голова, вызывая смех у солдат. Зимою Потемкин с кирасирами и генерал Иван Подгорячани с гусарами выступили на Фокшаны. Ровно и мерно, вровень с пушками, шагала неутомимая пехота. Передовые пикеты открыли стрельбу, всадники вытянулись в седлах. «Началось дело», — сказал Подгорячани. На снегу им встретились безголовые трупы. «Кажется, татарва рядом», — поежился Потемкин. «Татары голов не режут. Это османская забава». Перед ними открылась панорама лагеря, над которым были воздеты больше 40 бунчуков, конские хвосты их растрепывал холодный ветер. Подгорячани доверил Потемкину пехоту, а конницу повел в атаку сам. Потемкин двинул за ним батальоны. На переправе через Милку провалился под лед. Потом спасал из воды пушки, кричал, чтобы берегли пороховые фуры, Весь мокрый, он потерял с глаза повязку. К вечеру сражение само по себе притихло, но пикетов не снимали. Настала ночь, луна померкла, закрытая тучами. Григорий Александрович из линии пикетов выехал, в одиночку отправился верхом в Фокшаны, желая поужинать с подгорячани. В темноте не разглядел, а скорее почуял лаву кавалерии, идущей ему наперерез. Норовистая кобыла, вздернувшись, вдруг занесла его в самую гущу турецких спагов, которые, дыша почти в лицо парню, спрашивали, кто он, какого бунчука, какого байрака. Сознание работало машинально. Спасаться, спасаться. «Берабергель!» — заорал Потемкин, что по-турецки значило «Вперед за мной!» И турки, приняв его за янычарского офицера, шумной и жаркой лавиной понеслись следом по снежной целине. Потемкин мчался впереди всех, а сердце уже замерло от ужаса. В любой момент спаги могли обнаружить свою ошибку, и тогда от него кусков бы не осталось. Но вот уже мигнули родимые костры. Потемкин вывел противника прямо на кавалерию подгорячани, траверзом шарахнулся на кобыле в сторону, чтобы не сгубили свои же гусары. Со стороны видел, как турки на быстром аллюре врезались в косяк русской конницы, а та встретила их метелью взлетающих палашей. Следующий день стал батальным, и Потемкин здорово отличился, отбив у турок две пушки, но и сам едва в живых остался. Похоронив убитых на окраине города, русские храбрецы выпили в Фокшанах все катнарское вино, шипением и легкостью похожее на шампанское. Тут и радовались, тут и плакали, потом тронулись обратно. Румянцев признал заслуги Потемкина в деле под Фокшанами, сделав его кавалером, но не георгиевским, лишь аннинским. Реляции с фронта были напечатаны в Санкт-Петербургских ведомостях. Потемкина представили в ореоле геройства. Вася Петров обласкал его вычерную эпистолой. Он жил среди красот и аки Ахиллес, на ратном поле вдруг он мужество изнес. Впервой приял он гром, и гром ему послушен, впервые встрел он смерть и встретил равнодушен. Плохие стихи, но дареному коню в зубы не смотрят.